Это когда солнце, несмотря на запрет, проскальзывало в мастерскую. И Андре, удивляясь, до чего вру, пел вздорные куплеты. Иногда мастерская была, как увядающий лес, все в ней рыжело, осыпалось. Сам хозяин походил на дерево, большой, медлительный, молчаливый. С утра он садился за работу, писал крыши или натюрморты, астры, цветную капусту, бутылки. К вечеру, закуривая большую трубку, он спускался, ходил по улицам, дымил. Иногда зайдет в кино, посмотрит, как мышонок Микки плутует, улыбнется и пойдет домой спать. Андре работал медленно, медленно жил. В 32 года он изумленно, как подросток, осматривал мир. О нем уже поговаривали, сложившийся художник. Но ему казалось, что он только сел за работу. Отец Андре, нормандский крестьянин, хорошо знал, как медленно растет яблоня, как строг тяжелеет стельная корова. С таким же терпением Андре следил, как вещи обретали форму и цвет. В тот день ранней неровной весны Андре писал букет анемонов. Когда постучали в дверь, он нахмурился. Пришел старый приятель Пьер и сразу затараторил. Пьер всегда говорил скороговоркой. Андре рассеянно улыбался, то и дело поглядывая на холст. Он только сейчас заметил, что желтый цвет вышел чересчур тяжелым. Рядом с Андре Пьер казался крохотным, подвижной, как птица, кожа оливкового тона, большие выпуклые глаза, длинные руки, гортанный голос. Разговаривая, он прыгал между рамами и вазами. Инженер-конструктор Пьер увлекался театром, пробовал прежде писать стихи, даже издал книжку под псевдонимом. Часто влюблялся и, терпя сердечные неудачи, помышлял о самоубийстве, но к жизни был крепко привязан и любил ее вплоть до обид. Был он человеком впечатлительным, слабовольным, порой друзья толкали его на неожиданные поступки. В кафе он познакомился с музыкантом-роялистом. Тогда в Париже подымалось движение против парламента. Раскрыли причастность многих депутатов к афере Ставиского. Разговоры о честности взволновали Пьера. И в ночь мятежа он оказался на площади Конкорд. Полгода спустя он попал на антифашистский митинг. Выступал социалист Виар. Пьер рассорился с музыкантом и стал обличать милитаризм. Он проглатывал десяток газет и не пропускал ни одной демонстрации. 1935 год был для Франции годом перелома. Народный фронт, который родился вскоре после фашистского мятежа, стал дыханием, гневом, надеждой страны. 14 июля и 7 сентября, в день похорон Барбюса, улицы Парижа заполнила миллионная толпа. Люди рвались в бой. Им говорили о близких выборах, об урнах, которые решат все, но они в нетерпении сжимали кулаки. Впервые народ увидел перед собой призрак войны. Германия ввела войска в пограничную Рейнскую область, итальянцы укрощали злосчастную Абиссинию, Франции правили ничтожные люди, боявшиеся из соседних стран и своего народа. Они считали себя мудрыми стратегами. Они говорили ласковые слова отнюдь не сентиментальным англичанам, а потом наускивали Рим на Лондон. Мудрецы были простаками. Маленькие государства одно за другим отворачивались от Франции. Приближалось время одиночества. Министры куда больше думали о близких выборах, нежели о судьбе страны. Они пытались расколоть народный фронт. Префекты подкупали колеблющихся, запугивали малодушных. Каждый день рождались новые фашистские организации. Юноши из хороших семейств по вечерам обходили богатые кварталы столицы с криками «Долой санкции! Долой Англию! Да здравствует Муссолини!» В рабочих пригородах говорили о близкой революции. Испуганные обыватели боялись всего — гражданской войны, немецкого нашествия, шпионов и политических эмигрантов, продления срока военной службы и забастовок. Пьер, захваченный событиями, жил как на бивуаке. Андре он любил со школьных лет, но встречались они редко. Жизнь Пьера была бурной, и Андреа всегда оставался в стороне.